Спасаясь от удара, я перепрыгнул на соседнюю крышу и оттуда на водосточный желоб. Кто опишет мое радостное изумление, даже счастливый испуг, когда я сообразил, что нахожусь над домом моего доброго господина? Проворно перебирался я от одного слухового окна к другому, но все они оказались запертыми. Тогда я возвысил голос, но тщетно, никто меня не слышал. Между тем клубы дыма из горящего здания поднимались все выше, шипели страшные водяные струи, тысячи голосов кричали, перебивая друг друга. Пожар, казалось, усиливался, но вот открылось слуховое окно, и из него выглянул мой хозяин в знакомом желтом шлафроке. «Мур, мой хороший кот Мур, вот ты где, оказывается, входи же, входи, серенькая шубка!» — радостно приветствовал, едва завидев меня хозяин. Я не замедлил всеми доступными мне знаками выказать и мою радость, и мы оба отпраздновали таким образом чудесную и незабываемую минуту встречи. Когда я спрыгнул к нему на чердак, хозяин принялся меня гладить. Я же от удовольствия отвечал ему ласковыми звуками, которые люди с язвительной насмешкой обозначают словом «урчание». Смеялся хозяин: «Ха-ха-ха, мой мальчик, ты верно счастлив, что вернулся из дальних скитаний под родной кров, и не замечаешь, какая опасность нависла над нами. Право, я бы не прочь превратиться в такого счастливого, беззаботного кота. Ему наплевать на огонь и на всех брандмайоров. Он же не обременен никакой движимостью, ибо единственная движимость, которой владеет его бессмертный дух, это он сам». Хозяин взял меня на руки и спустился с чердака в свою комнату. Не успели мы войти, как вслед за нами вбежали профессор Лотарио и с ним еще двое мужчин. «Прошу вас!» — воскликнул профессор. «Прошу вас, во имя неба, маэстро! Вам грозит крайняя опасность! Огнем уже захватил вашу крышу! Разрешите, мы вынесем ваши вещи!» Маэстро отвечал весьма сухо, что в минуту такой опасности чрезмерное усердие друзей может причинить более вреда, нежели само бедствие, ибо то, что вырвано из лап огня, так или иначе идет к черту, хотя и более хитроумным способом. Сам он, когда его приятель угрозил пожар, в порыве благожелательного энтузиазма, побросал через окно немало драгоценного китайского фарфора, лишь бы он не стал жертвой пламени. Но он будет им весьма обязан, если они спокойно уложат в сундук 3 ночных колпака, несколько серых сюртуков и прочее платье и белье, причем особенно бережно отнесутся к шелковым панталонам, а книги и манускрипты сунут в корзины. Только к машинам он просит не прикасаться даже пальцем. Лишь тогда, когда крыша будет охвачена пламенем, он покинет сей дом вместе со всей своей движимостью. Но прежде всего, — закончил он, — разрешите мне подкрепить едой и питьем моего товарища и сожителя, измученного и истомленного, ибо он только что вернулся из дальних странствий, а потом уж начинайте хозяйничать. Все громко засмеялись, догадавшись, что маэстро имеет в виду никого иного, как меня. Закуска была отличной, и все мои прекрасные упования, которые я выразил на крыше сладостно-томительными звуками, осуществились в полной мере. Когда я насытился, хозяин подсадил меня в корзину, а рядом на свободное местечко поставил блюдечко с молоком, потом заботливо прикрыл корзину. «Сиди смирно, кот», — обратился он ко мне. «Что бы там ни было, сиди смирно в этой темной обители, скуки ради, потягивай свой любимый напиток, а ежели ты выскочишь и начнешь разгуливать по комнате, то в суматохе наши спасители непременно отдавят тебе хвост или лапки. Когда придет время бежать, я сам вынесу тебя отсюда, а то ты опять заблудишься, как это уже раз случилось». «Вы не поверите, — обратился хозяин к своим гостям, — вы не поверите, многоуважаемые господа и помощники в беде, до чего сей молодой человек в серой шубке, вот что сидит сейчас в корзине, до чего это великолепный умный кот. Последователи натуралиста Галя утверждают, будто коты, наделенные такими превосходными качествами, как жажда убийства, страсть к воровству, плутням и так далее, даже получив сносное образование, полностью лишены чутья местности и, раз заблудившись, никогда не могут найти свой дом. Но мой кот-муж является собой блестящее исключение из этого правила». Уже 2 дня, как он потерялся, я искренне тужил о нем.